Послесловие автора. Даже не знаю, что сказать. Я заставил вас ждать. Опять. Извините меня. Время летит так быстро. С тех пор, как вышел второй том, по звездному гербу сделали аниме. Сделали мангу, сделали игру, перевели его на корейский. Более того, звездный флаг 1 нашел воплощение в аниме и манге. По ту сторону Тихого океана идут разговоры об английской версии аниме «Звездный герб». Я за все это время всего лишь написал одну большую книгу и несколько маленьких. Я не хочу сказать, что мне надоело писать «Звездный флаг», но входить в этот мир с легкостью у меня не получается, это точно. Сидя за письменным столом, я иногда вдруг замечаю, что сам не могу понять, сможет из этого что-то выйти или нет. Приношу свои глубочайшие извинения всем, кто с нетерпением ждал выхода этой книги. Должен извиниться еще кое за что. Давным-давно, когда я в послесловии к предыдущему тому написал, что это трилогия Диаха, многие ошибочно поняли это так, что в «Звездном флаге» будет всего 3 тома. Слова про трилогию Диаха не были ложью, скорее они были отчасти шуткой. Но поскольку «Звездный флаг» — это не история Диаха, после 3-го тома будет не более чем маленькая пауза. «Звездный флаг» все еще продолжается. Дальнейший текст рассчитан на тех, кто уже прочел эту книгу. Остальные, если вы не желаете спойлеров, пожалуйста, не читайте. Когда я назвал эти 3 тома трилогией Диаха, у меня в голове был план, по которому этот полосатый кот, рожденный во дворце семьи Крив, должен был в конце концов осесть в космическом поместье графа Хайт. В графстве Хайт он заведет себе семью и проживет всю оставшуюся жизнь. Таков был план. Джинта, его владелец, тоже должен был вернуться на родину. Элафиле предстояло снова отправиться на фронт. Иными словами, я намеревался изобразить первое расставание Джинты и Элафиле. Написалось это с тяжелым сердцем. Я думал, уж не это ли одна из причин, почему я так задержался. Так или иначе, история совершенно не продвигалась. И в конце концов я решил не рушить их отношения. В итоге вместо Джинта к себе на родину вернулся Диаха. Хотя изначальные планы сильно поменялись, пауза все-таки будет. Теперь сюжет какое-то время будет сосредоточен не на личных отношениях персонажей, а на развитии межзвездной истории. Заодно представится шанс поподробнее рассказать о государствах, противостоящих империи. До сих пор я описывал самые разные вещи касательно человеческой империи Ап, а вот описаний, касающихся ее противников, почти не было. Но это не означает, что я на эту тему просто не думал. Человеческая империя Ап и навигация в двумерном пространстве неразрывно связаны между собой. Государству, подобному империи, трудно возникнуть без технологий навигации в двумерном пространстве. Или вообще каких-либо технологий движения быстрее скорости света, гиперпрыжка и прочих подобных. Честно говоря, я уже сам забыл, то ли я счел, что человеческой империи Ап подобает править миром, где существует навигация в двумерном пространстве, то ли выдумал теорию навигации в двумерном пространстве специально для мира, где существует человеческая империя Ап. В общем, империя и навигация в двумерном пространстве идеально подходят друг другу. Какое-то время это внушало мне успокоение. Но если враги Ап — государство с такой же политической системой, то это уже неинтересно. И тогда я подумал, нельзя ли внедрить туда государственные системы, существующие в современном мире? Оставлю в стороне ход своих мыслей и перейду прямо к выводу. Такое возможно, но трудно осуществимо в большом масштабе. Скучный вывод, совсем не в моем стиле. Зато очень весело было придумывать условия, при которых это все-таки было бы возможно. По мере размышлений я постепенно удалялся от известных мне государственных систем, но это не страшно. Скажем, государства, продвигающие идеи демократии, и современные демократические государства, какими они видятся обычному японцу, имеют много общих черт, но и немало различий. Как будут называться следующие после трилогии Диаха книги, я еще не придумал. В любом случае, у меня тут то одно, то другое, то третье. В общем, надо сделать паузу. Темп получается медленный, но, пожалуйста, не сердитесь на меня. Мучаюсь от неуверенности, справлюсь ли со временем в следующий раз. 10 февраля 2001 года. Хироюки Мориока. Читал Адреналин.